«Ты что себе позволяешь?» — Камила с ненавистью зыркнула на маркиза. «Я вас наняла, вы должны меня защищать, но не такой же ценой!» Маркиз твердо взял ее за локоть и обратился к официантке в кавычках. «Думаю, мы с вами договоримся, как разумные люди. Я понимаю, месть за отца, вендетта, но мы-то при чем? Ведь мы с моей коллегой не сделали вам ничего плохого. Зачем вам брать на душу лишнюю кровь?» «Я и не буду, если вы не станете мне мешать. Вот как мы поступим. Ты со своей напарницей пойдешь вон в ту кладовку». Девушка показала глазами на неприметную дверь в углу комнаты. «Я вас там запру, чтобы вы не путались у меня под ногами. А сама поговорю вот с ней по душам», — она кивнула на Камилу. «Не соглашайтесь!» — вскрикнула Камила. «Ни в коем случае не соглашайтесь! Она меня убьет!» «Уж это точно!» — официантка в кавычках сверкнула глазами. «Пожалуй, так будет даже лучше. Умереть от яда — это слишком легко. Этим ты не расплатишься за то, что совершила. Нет, ты будешь умирать долго и мучительно. Ты будешь страдать, как страдал мой отец. 10 лет не обещаю, но хоть 10 минут мучений обеспечу». «Ты не посмеешь!» — прошипела Камила. «Здесь кругом люди. Тебя тут же поймают». «Ты думаешь, что мне это важно?» — процедила официантка в кавычках. «Ты думаешь, что после того, как я увидела отца и узнала, что он пережил за эти 10 лет, и что теперь ему осталось всего несколько месяцев, мне очень хочется жить? Знаешь, перед смертью люди многое вспоминают. Так и к нему вернулась память после той аварии. И он рассказал мне, что за рулем была ты и не смогла вовремя затормозить, потому что толком не умела водить. И вы врезались в ту машину, а тот водитель нервничал, потому что жену в больницу вез, что-то у нее не так пошло, он волновался очень. Отец говорил, что он выпил-то чуть-чуть. Он бы в такой ситуации сумел затормозить, и все бы обошлось. Он до сих пор себя корит, что тебе разрешил за руль сесть». «А только он-то за это сполна выстрадал, а тебе хоть бы хны!» «Нет уж, если Бог не хочет справедливость восстанавливать, я сама этим займусь. С этим слизняком Горбушиным все прошло легко. Всего-то понадобилось понаблюдать за ним недельку-другую и выяснить, что жена наставляет ему рога с его же заместителем. Все правильно. Хорошей жены он и не заслуживал. Я позвонила ему на работу и сообщила «приятную» в кавычках весть. И он тут же помчался в загородный дом, чтобы застать их на месте. А застал меня. Как же он испугался. Противно было смотреть. Я знала, что с тобой будет труднее. Но ты облегчила мне задачу. Сама приехала в Россию. Добро пожаловать на родину!» Она снова повернулась к маркизу. «Тебе решать. Выбирай, кто тебе дороже, напарница или эта расчетливая дрянь!» Маркиз перехватил Лолин затравленный взгляд и показал ей глазами на висящие на стене часы. Лола недоуменно моргнула, затем в ее глазах мелькнуло понимание, и она заверещала. «Ты подонок! Я знаю, что тебе на меня наплевать! Ты всегда был ко мне равнодушен. Ты готов был променять меня на любую смазливую потаскуху, как тогда, в прошлом году, когда ты втюрился в ту толстую маникюршу». «Маникюршу?» — удивленно переспросил маркиз. «Какую маникюршу? Ты о чем вообще говоришь?» «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Правда, глаза колет? Да вижу, что вспомнил». «Ты имеешь в виду Сонечку?» «Ага, вспомнил!» — выпалила Лола и тут же добавила, нарушая всякую логику, даже женскую, «только мне и дело, что запоминать имена твоих подружек!» «Во-первых, она была вовсе не маникюрша. Она была дипломированный косметолог. А во-вторых, вовсе не толстая. У нее был 44-й размер. Если она косметолог, то я астрофизик или специалист по китайским иероглифам». «Эй, вы!» «Голубки!» — прервала официантка в кавычках этот увлекательный диалог. «Вы, кажется, забыли, зачем мы все здесь находимся? Вы так увлеклись своими ролевыми играми, что забыли, кто здесь главный, а это, вообще-то, я, поскольку у меня пистолет. «Не лезь своими грязными руками в наши отношения!» — воскликнула Лола, но тут же поняла, что пора остановиться. Дочка Сереброва щелкнула предохранителем пистолета. «Быстро пошел в кладовку», — приказала официантка в кавычках маркизу. В то же время, подняв Лолу на ноги и подтолкнув к двери, Лола споткнулась, подвернула ногу и жалобно вскрикнула. «Кончай придуриваться!» — рявкнула девица. «Еще раз что-нибудь сделаешь, и я стреляю!» Леня первым подошел к двери кладовки, открыл ее, и все увидели за дверью неловко свернувшееся женское тело. «Ой!» — вскрикнула Лола, отшатнувшись. «Кто это?» «А, это настоящая официантка», — догадался маркиз. «Она», — он кивнул на дочку Сереброва, «она убила ее, чтобы под видом официантки отравить Камиллу». «Ни за что туда не пойду», — заортачилась Лола. «Не хочу сидеть рядом с трупом». «Во-первых, тебя никто не спрашивает», — отрезала Сереброва. «Что лучше, посидеть полчаса рядом с трупом или самой им стать? А во-вторых, я ее не убила, а только оглушила. Мне эта девица ничего плохого не сделала. Зачем же ее убивать?» «Я тебе тоже ничего плохого не сделала. Тем не менее ты грозишься меня убить». «Потому что слишком много болтаешь!» И Сереброва подтолкнула Лолу к двери кладовки. «Не могу!» — взвыла Лола. «Боюсь покойников!» «Да угомонись-то, наконец!» Сереброва раздраженно ткнула Лолу дулом пистолета. Лола вскрикнула. «Ой, ухо! Ухо!» И в эту секунду за спиной Серебровой раздались топот и громкое сопение. И в помещение влетел кто-то красный, растрепанный и ужасно злой. В два прыжка этот неизвестный пересек комнату, подскочил к дочке Сереброва и с размаху ударил ее по голове. Фальшивая официантка охнула и без чувств свалилась на каменные плиты пола. Лола кинулась на грудь своему спасителю и бурно разрыдалась. «Ухо, дорогой, как же я тебе рада! Почему же ты так долго не приходил?» «Ну, мы ж договорились!» Смущенно бормотал ухо. «Договорились, что я буду полчаса ждать в машине, а потом проверю, все ли в порядке. Ну, я пошел немножко раньше, подкрался к двери, чтобы послушать, что тут происходит, а потом слышу, ты меня зовешь, ухо, ухо». «Вообще-то это я не тебя звала», — перебила его Лола. «Это она мне пистолетом ухо поранила». «А кто это вообще такая?» — заинтересовался ухо и наклонился над поверженным телом фальшивой официантки. Тут же лицо его вытянулось, и он испуганно вскрикнул. «Мариночка, это ты! Я тебя ударил! Но я же не знал, я не хотел! Мне нет прощения!» «Ухо, прекрати!» — одернул его маркиз. «Ты все правильно сделал, ты нас спас от нее! Она опасная преступница, убийца!» «Мариночка, убийца?» Ухо поднял на маркиза страдальческий взгляд. Такой взгляд бывает у спаниеля, потерявшего хозяина. «Ну да, ты же видел, она чуть не убила Лолу». «Видел», — признал Ухо. «Если бы не видел своими глазами, ни за что не поверил бы». «Куда же вы?» Маркиз ловко перехватил собирающуюся удрать под шумок Камилу. «Из-за вас весь сыр-бор. А вы теперь хотите смыться по-английски, ничего не объяснив?» «Ничего не собираюсь объяснять», — огрызнулась Камила. «Наше сотрудничество закончено. Деньги я переведу на ваш счет». «Простите великодушно, но никак не могу вас отпустить». «Что, сдадите меня в полицию?» — усмехнулась Камила. «Ничего не выйдет. У вас нет никаких доказательств. Кто станет слушать бывшего полумертвого зэка?» «Ох и сволочь!» — Лола скрипнула зубами. «Ну да!» — Камила выплевывала слова. «Я была за рулем той машины. А те двое вынырнули из переулка так быстро, когда машины столкнулись, я думала, что тоже умру. Но даже сознание не потеряла. А они умерли мгновенно, все трое. А Серебров потерял сознание. И что я? Должна была сидеть и ждать, пока приедет милиция, и меня арестуют, а потом определят на зону? Это рок, судьба, несчастный случай. И поэтому моя жизнь была бы кончена в 28 лет. Вы предпочли подставить вместо себя Сереброва. Ему просто не повезло, отмахнулась Камила. Тут уж каждый за себя. Слушать противно, думала Лола. Тем не менее, внимательно вслушиваясь в разговор Маркиза и Камилы, как он перед ней лебезит, как заискивает. Нет, чтобы прямо высказать ей все, чего она заслуживает. Нет, чтобы послать ее прямым текстом. Все-таки я где-то понимаю эту Марину. Правда, тут же Лола вспомнила, как всего несколько минут назад Марина Сереброва прижимала к ее виску ствол пистолета, вспомнила страшный щелчок предохранителя, она скосила глаза на Сереброву. Та по-прежнему лежала, не подавая признаков жизни. Однако Лола как-никак была актрисой и могла заметить самые незначительные проявления актерской игры. Вот и теперь она заметила, что веки Марины едва заметно затрепетали. «Ага, она уже пришла в себя», — сообразила Лола. Она хотела было сообщить об этом маркизу, но передумала. Но стала еще внимательнее наблюдать за Серебровой. Вот ее веки снова дрогнули, вот они чуть заметно приподнялись, и Марина быстро взглянула по сторонам. При этом ее глаза встретились с глазами Лолы, и Марина тут же зажмурилась. А Лола демонстративно отвернулась и сделала вид, что изучает детский рисунок, висящий на кирпичной стене. Через несколько секунд она снова быстро взглянула на Сереброву и заметила, что та немного отползла в сторону двери. «Ну-ну», — подумала Лола. «Давай уж пользуйся моей добротой, пока я не передумала». Она снова отвернулась и принялась в полголоса напевать. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я от волка ушел, а от тебя, маркиз». Затем она снова взглянула на Сереброву, точнее, на то место, где та только что лежала, потому что самой Марины там уже не было. Она исчезла, словно растворившись в воздухе. «Эй!» — окликнула Лола маркиза. «А девушка-то сбежала!» «Как сбежала?» — удивленно воскликнул маркиз, повернувшись к Лоле. «А ты куда смотрела?» «Ну, отвлеклась я на минутку», — виноватым голосом проговорила Лола. «Задумалась о своем, а потом смотрю, ее уже нет. И вообще, кто я, по-твоему, надзирательница? Сам должен был за ней следить». «Вообще, ты еще долго будешь тут болтать. Я, между прочим, перенесла тяжелый стресс. Мне нужно отдохнуть, принять ванну». «Ладно, пошли. Официантка уже в себя приходит, нам не нужны лишние расспросы». «С вами», — Леня повернулся к Камиле, — «надеюсь проститься навсегда. Денег мне ваших не нужно, не трудитесь. А лучше валить-ка вы из страны как можно быстрее». «А ты не расслабляйся», — посоветовала Лола на прощание. «Маринка эта тебя где угодно найдет. Хоть в Европе, хоть в Америке, хоть в Антарктиде. Со дна моря достанет, из-под земли выкопает. Так что ходи теперь, да оглядывайся». «Лолка, признайся, что ты сделала это нарочно», — сказал Леня в машине. «Нарочно ее отпустила». «А я отпираться и не собираюсь», — буркнула Лола. «Стану я беспокоиться о такой сволочи». «Какая ты кровожадная! Знаешь что, Ленечка, звенящим голосом сказала Лола? Только не заводи старую песню, что ты против насилия и так далее, а если тебя мои взгляды не устраивают, так давай расстанемся прямо сейчас. Пуи я забираю себе, кот твой, а попугая пристроим в зоопарк». «Что ты, Лолочка?» — всерьез испугался Леня. «Ты перенервничала, кушать хочешь, у тебя стресс. Не хочу я с тобой расставаться. Я вас с Пуи люблю». «То-то же!» — Лола удовлетворенно закрыла глаза. Через несколько дней маркиз заехал в гараж на обводном канале. В гараже, как обычно, стоял невыносимый грохот. Ухо проверял мотор роскошной темно-синей машины. «Привет!» — маркиз постарался перекричать грохот мотора. «Привет!» — ухо заглушил мотор, вытер руки тряпкой, пожал руку маркизу. «Как дела?» «Да ничего, только крыло своей машины помял. Починишь?» «Нет проблем». Ухо осмотрел машину приятеля, присвистнул. «Где это ты так приложился?» «Да понимаешь, катал одну девушку и отвлекся. Только ты, Лолке, ничего не говори». «Обижаешь», — фыркнул ухо и тут же тяжело вздохнул. Девушки, они того. Они до добра не доводят. От них одни неприятности. Ты что, все из-за той Марины переживаешь? Да ничего я не переживаю. Ухо запустил грязную тряпку в мусорный ящик, но промахнулся. Было бы из-за чего переживать. Просто я говорю, что от девушек одни неприятности. Конечно, поспешил он добавить, я не имею в виду Лолку. Она отличный парень, то есть, ну, ты меня понимаешь. А от всех остальных одни неприятности. То ли дело машины. Глаза уха загорелись. Возьми хоть вот эту. Шевроле Камара. Какие формы, какой дизайн. Разве с ней сравнится какая-нибудь, к примеру, Марина? Ухо вздохнул. Да не в жизнь. Опять же, машина не подведет, не предаст, не обманет. А голос... Голос? Удивленно переспросил маркиз. Что ты имеешь в виду? Ну как что? Ухо снова запустил мотор и зажмурился от удовольствия. Ты послушай, как она звучит. Да разве с ней сравнится какая-нибудь девушка? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Март 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читала Ирина Клобукова.